ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Добро пожаловать на наше третье занятие, нашего курса, в котором мы говорим о дхарме, Мимамсе и Веданте. И сегодня, как я говорил в прошлый раз, мы поговорим о четырех пурушартах. И мы также знаем, или должны, по крайней мере, знать, что эти четыре пурушарты не являются истинными целями жизни человека. Хотя Пуруша Артха, или ценность для человека, или цель для человека, как говорит сам этот термин, предполагает, что человек должен стремиться к ним, но на самом деле есть нечто большее, чем четыре Пурушартхи. И это нечто большее – это любовь к Богу, которая является Панчама Пурушартхой, и которую Господь Чайтанья Махапрабху акцентировал больше всего. Бхагаватам также акцентирует Панчама Пурушартху выше даже, чем Мокшу. Что уж говорить о трех остальных артах Пурушартах – Дхарма, Артха и Кама. Но поскольку мы говорим сейчас о Дхарме, то еще одна причина, по которой люди в ведическом обществе культивировали высокие моральные идеалы, заключается в том, что благодаря дхарме человек может достичь всего остального также, вплоть до мокши. И мокша считалась высшей целью. И до сих пор многие даже вайшнавы в других сампрадаях, как, например, в Мадва сампрадае или в Рамануджа сампрадае, они говорят о мокше как о высшей цели, даже занятий бхакти. Конечно, это не та мокша, которую имеют в виду майявади, растворение с телом Господа или в Брамане. Это все равно личное освобождение, но тем не менее это освобождение, это мокша. Тогда как в философии Господа Чайтаньи мы готовы даже не получать освобождение, если есть возможность служить Господу. И это то же самое, в принципе, что говорит Господь Капила, да, в третьей песне Бхагаватам, что его преданные отвергают даже четыре вида освобождения, даже слияние с Господом, и другие четыре вида освобождения, если в них нету служения. Винама цевая. Если в них нет служения Господу. Поэтому дхарма является основой четырех целей, и она является неустранимой составляющей четырех целей. Как только дхарма уходит, то это сразу прекращает быть настоящей артхой, и это не является настоящей камой. Это уже действительно, ну, понятно, что кама – это слово, которое мы чаще используем именно в значении неправильных желаний, или материальных желаний, или вожделения. Но кама без дхармы превращается в грех. И именно об этом говорит Господь Кришна в 7 главе Бхагавад-гиты. Он говорит, что «Дхарма вируддхо бхутешу камосми варатаршава». Я являюсь камой у живых существ, которая не противоречит дхарме. Это Кришна, это сам Господь Кришна. Поэтому среди этих пурушарт есть определенная градация. Если мокша – это самое высокое, то среди трех остальных тоже есть определенная градация ценности. И все священные писания, Дхарма-шастры, Махабхарата и все остальные говорят, что кама среди этих четырех пурушарт является самой низшей. И только глупцы могут считать ее самой высокой. Например, в Махабхарате есть такое утверждение. К сожалению, я не нашел почему-то точную ссылку. Но так или иначе, это точно есть в Махабхарате, потому что я оттуда взял, а ссылку я не скопировал. Мудрец пытается достичь всех трех. Но если он не может достичь трех, то имеется в виду дхарма, артха и кама, то он тогда достигает только дхармы и артхи. То есть он отбрасывает каму. Если у него нет возможности, ему нужно сделать выбор, из трех выбрать две, то он отбрасывает каму сразу же. Но если ему нужно выбрать только одну из трех, то он выбирает дхарму. Мудрый человек – это тот, кто выбирает дхарму в конечном итоге. Человек среднего порядка, если так, у меня, к сожалению, нету санскрита, почему-то я не скопировал. Человек среднего порядка предпочитает артху двум остальным, то есть дхарме и каме. Но дхарма является источником как артхи, так и камы. Это цитата из Махабхараты. В той же Махабхарате, у меня уже здесь уже есть точная цитата из санскрита, даже это Удьога Парва, 122 глава, по крайней мере, по одному изданию. Это Господь Кришна говорит Дурьодхане. Господь Кришна обращается к Дурьодхане. И это стихи 32 по 36. Я прочитаю на санскрите. Триварга юкта прагьянам арамба бхараташабха дхарма артау анурудхьянте триварга самбхаве нараха. Притакту винивиштанам дхармам дхиро нурудхьяте мадхьямортам калимбала камамева нурудхьяте. Индриях просвято лобха дхармам випраджахатия камартхав анупаена липсамано винашьяти. Камартхав липсаманас ту дхармамевадитасчарет нахи дхармад апайтьярта камо вапи кадачана. Усилия мудрых людей всегда связаны с дхармой, артой и камой. Мы говорим сейчас о правритти марге, о ведическом, широком ведическом обществе. Господь Кришна говорит, что мудрые всегда связывают свою жизнь с тремя этими пурушартами, достижение трех этих целей. Если трех невозможно достичь, то мудрецы следуют дхарме и артхе. Они пытаются достичь дхармы и артхи. Если они пытаются достичь этих трех в отдельности, то тогда видно, что они обретают контроль над своими чувствами, сердцем и выбирают дхарму. То есть, если им дается выбор, что из этих трех вещей вы хотели бы в единственном виде, вот одно из трех выбрать, то тогда люди, у которых есть контроль своего сердца, выбирают дхарму. Итак, Господь Кришна говорит, что если человек притакту винивиштанам, если ему нужно выбирать, то он выбирает дхарму, дхира выбирает дхарму. И средний человек, мадхьяма, то есть человек среднего порядка, выбирает артху. Тогда как бала, то есть люди, которые подобны детям или глупцам, выбирают каму. Четвертую из этих пурушарт. Тот человек, который подвергается соблазну и оставляет поэтому дхарму, но пытается достичь камы и артхи, встречается с уничтожением. То есть, если человек оставляет дхарму и пытается обрести каму и артху неправильными методами, то липсамано винашьяти, такого человека, введенного в искушение, ждет гибель. Это говорит Господь Кришна Дурьодхане. Тот человек, который действительно хочет камы и артхи, должен, несомненно, выполнять дхарму. Если ты хочешь обрести каму и артху, ты должен выполнять дхарму. Почему? Потому что артха и кама никогда, кадачана, никогда не могут быть отдельными от дхармы, отделенными от дхармы. Поэтому, о Вишампате, о царь, о Дурьодхана, упаям дхармам эйвагус, триваргасья. Мудрецы говорят, что способ обретения трех варг, трех пурушарт, является дхарма. Это дхарма. И только дхарма. Тогда как если человек хочет обрести какую-то из этих пурушарт отдельно от дхармы, он будет разрушен. Он будет разрушен. Но если человек пытается обрести их при помощи дхармы, не нарушая дхарму, то они будут расти, говорит Кришна, как огонь, в который бросили много сухой травы. Не следует забывать, что это наставление дает Господь Кришна Дурьодхане, который хотел и дхарму, и камы, и артхи. Но Господь Кришна наставляет его, что если ты хочешь артхи и камы, то ты должен прежде всего следовать дхарме. Ты не должен жить безбожно или неправильно. Поэтому авторы Дхармашастры и Дхармашастры сами по себе не полностью отвергают каму, хотя она является самой низшей. Они признают, что определенные наслаждения у человека в жизни должны быть. Но человек, который только стремится получать наслаждение, является глупцом, и он находится на самом низшем уровне. Вот это нужно понять. Гаутама Дхарма Сутра 9.46.47 говорит, что человек не должен позволять, чтобы его утро, день и вечер были бесплодными в отношении дхармы, арты и камы. Но среди этих трех человек должен больше всего внимания уделять дхарме. То же самое практически говорит Ягьявалкья 1.115, Ягьявалкья Смрити. Апастамба Дхарма Сутра говорит, что человек может наслаждаться разными наслаждениями, но только лишь в том случае, если они не противоречат дхарме. В Бхагавадгите, опять же, Господь Кришна 7.11, Господь Кришна то же самое, в принципе, говорит, что любые наслаждения, которые не противоречат дхарме, это Он. Мы об этом, к этой теме мы вернемся еще, когда мы будем говорить, скорее всего, о Гарбадхана Самскаре. Мы обсудим тему того, что шастры говорят о половых отношениях и незаконных половых отношениях в частности. Что означает незаконно? То есть какой закон попирается, когда человек вступает в незаконное половое отношение? Мы вернемся к этой теме, но сегодня мы, поскольку мы просто говорим о пурушартах, то мы сейчас перейдем к связанному с тем, что связано с этой темой, Кама-сутре. Но прежде чем мы перейдем, я хотел еще несколько слов сказать о сравнительном положении между дхармой, артой и камой. В арта-шастре, которая подобна дхарма-шастре, но это арта-шастра, это одна из самых знаменитых арта-шастр, Каутилья арта-шастра, которая описывает правила для кшатриев, поведение для царя также, прежде всего. И царю разрешалось в ведические времена иметь много наслаждений. И это была одна из причин, почему Чайтанья Махапрабху не хотел ни в коем случае встречаться с Махараджей Пратапарудрой, несмотря на то, что он был вайшнавом, но он был также и царем, связанным с наслаждениями, с деньгами, с женщинами. И Господь Чайтанья сказал, что я с ними хочу даже видеться, хотя он был царем. Интересно. Каутилья говорит в своей Арта-шастре, что человек может наслаждаться камой только лишь в том случае, если нет конфликта между этой камой с одной стороны и дхармой и артой с другой стороны. Но при этом человек не должен вести жизнь полную камы, полную наслаждение. Ману Самхита приблизительно говорит то же самое, 2.224. Он говорит, что человек может стремиться к этим трем пурушартам и даже должен стремиться к ним, но добавляет, что если арта или кама противоречат дхарме, то он, даже не задумываясь, должен оставить такую арту и каму. Вишну Дхарма Сутра тоже говорит, 71.84, говорит приблизительно то же самое. Шримад Бхагаватам 1.2.9 говорит то же самое, просто другими словами. Дхармася гья паваргья ся нартурта йо пакалпате. Нартася дхарма икантася камола бхая хисмрита. Материальные результаты не должны быть целью жизни человека, который посвятил себя высшим духовным целям, апаварги. И обретение материальных результатов, артха, также не является и кама, арта и кама, также не являются целью жизни человека, который посвятил себя высшему пути. Очень интересно. То же самое, в принципе, то же самое, те же самые слова есть, как это может не показаться ни странно, есть в самой Кама-сутре, Кама-шастре. Кама-шастру написал, которую известна сейчас под названием Кама-сутра, ее написал мудрец, которого зовут Ватсьяяна, Ватсьяяна Муни. И в Кама-сутре во второй главе есть тоже определение трех пурушарт. Четырех пурушарт, и там тоже сказано, что из дхармы, арты и камы каждое последующее является хуже, чем предыдущее. То есть, другими словами, кама является самой низшей, самой слабой, самой плохой. Тот, кому больше всего разрешается делать акцент на каме, это царь, говорит Ватсьяяна. То, о чем я только что говорил. Что касается Кама-сутры, или Кама-шастры, которая описывает одну из этих пурушарт, то есть мы говорим о Дхарма-шастре, которая описывает Дхарму, но есть также Арта-шастру, которую мы упомянули уже сегодня, Каутилья, которую отождествляют с Чанакья часто. Чанакья был автором Арта-шастры, то есть это политическое такое писание для того, как правильно вести политику, как наказывать людей, как их поощрять и так далее. Есть также и Кама-шастра, которая описывает Кам, одну из этих четырех пурушарт. Что интересно, что хотя это писание очень известно на Западе, на самом деле я удивлялся все время, что слово «сутра» это очень характерное для Индии, индийской традиции, древнее слово. Это очень сложный жанр писания, очень сложный. То есть сутры, как мы уже много раз говорили, они нуждаются в комментариях, и они нуждаются в объяснении. Это очень сложное изречение, которое практически невозможно понять просто так вот, услышав их. Или очень сложно, по крайней мере, понять их. Тем не менее, несмотря на то, что это очень такое узкоспециальное слово, сжатый очень такой жанр, сложное понимание текста. Тем не менее, это слово всемирно известно именно благодаря этому писанию, Кама-сутре. И даже не столько благодаря этому писанию, сколько вожделению людей. То есть, людей естественно влечет к этой теме, и поэтому весь мир знает Кама-сутру. Но, если спросить у людей, что такое сутра, никто практически не будет знать. Знают ли они какую-то другую сутру? Наверняка никто не скажет, что да, есть еще Веданта-сутра или Мимамса-сутра. Наверное, многие люди только и знают об Индии, как то, что в Индии была Кама-сутра. Удивительно, насколько у людей это важно, эти наслаждения. Многие люди в западном мире неправильно считают, что это писание является таким руководством, что ли, по половым наслаждениям, и в частности, по каким-то тантрическим наслаждениям. Ни в коем случае. Есть писание тантры левого толка Вама-ачара или Вама-марга, которые описывают разные ритуалы, связанные с панча-макарой, то есть с пятью ма, мамса, матся, майтуна, мада, мудра, которые ритуальные действия и вещи, опьяняющие вещи, которые употребляются в этих ритуалах тантрических, но это не то, что описывает Кама-шастра. Она не предназначалась для безудержного наслаждения. То есть Кама-шастра описывает просто каму как одну из пурушарт. И при этом она говорит, что кама, хотя я буду описывать каму как одну из пурушарт, при этом кама является самой низшей из всех пурушарт. Она сама это признает. И естественно, что кама больше и прежде всего проявлена именно в половом наслаждении. Поэтому Кама-сутра описывает также и его. Но на это описание вот именно половых отношений в Кама-сутре отведено приблизительно 20% всей книги. То есть сейчас многие западные люди считают или придерживаются мнения, что она описывает только это и все, больше ничего. Нет, она описывает много чего другого, но этому она отводит, может быть, пятую часть книги. Также она описывает, например, там 64 искусства, которые должны были изучать люди в то время, особенно женщины. Она описывает также качества хорошей жены, и так далее. как обрести жену, как жена должна себя вести, какие есть другие наслаждения. Это описывает Кама, Кама Сутра. Большинство книги, как замечают даже современные исследователи, описывают философию и теорию кама, или любви, или наслаждений. То есть то, почему у человека возникает кама, желание, как его поддерживать даже, ну, если, чтобы наслаждаться, и как правильно наслаждаться, и когда кама является хорошей, когда плохой. И, конечно же, все то, что описывает Кама Сутра, это очень сильно и только связано с правритти маргом. Потому что для тех, кто идут по пути нивритти, освобождения от пут материи, а не по правритти, то есть постепенного возвышения за многие жизни, как царь Яяти, он там 1000 лет наслаждался, пытался излечить и наслаждения, особенности половые наслаждения, и все равно не смог этого сделать, он отрекся. Это есть правритти марг, что я пытаюсь, потом в какой-то момент я просто плюю и думаю, все, я уже больше не могу, я принимаю саньясу. Так вот, для тех, кто идут по пути нивритти, кама для вожделения является главным препятствием. И кама-дева, то есть полубога, который отвечает за вожделение, или купидона, называют манматха. Кришну называют также манматха, но трансцендентный купидон. Или его также называют манматха-манматха, то есть купидон-купидона. Но манматха означает, что он будоражит, буквально пахтает ум, то есть он не дает покоя уму. И мы знаем, что когда человеком выбуревает вожделение, то ему очень сложно найти покой. Ум – все, это просто как зараза, которая инфекция попала в ум, и все, она не дает покоя. Нужно что-то делать, нужно принимать какие-то сильнодействующие лекарства, чтобы избавиться от него. Кришна беспокоит ум даже самого Купидона, который беспокоит умы всех своей красотой. Поэтому Камадева называют манматха, но тот, кто беспокоит ум, приводит ум в беспокойство. Но трансценденталист или йог, он наоборот, стремится успокоить ум, как в йога-сутре сказано, йога читта вритти нирода, то есть йога – это успокоение ума, устранение его будоражной деятельности, и сосредоточить этот ум на Кришне. Такой йог, он не хочет, чтобы его что-то отвлекало от Кришны. А вожделение или желание наслаждения, особенно половых наслаждений, сильнее всего отвлекает ум от Кришны. И от сосредоточенности на нем, служения ему. Но наоборот, не просто отвлекает, но сосредотачивает ум на себе, на своем теле, на теле противоположного пола, который как бы дает нам наслаждение. И что вот эта сосредоточенность, эта бхава является причиной материального существования, как говорит Бхагаватам 5.5.2. В пятой песне Господь Ришабха дает наставление своим сыновьям, он говорит «Пумсахстрия митуни бхавам этат». Митхо Хридая Гранти Магу, что эти Хридая Гранти, узлы в сердце, возникают именно из-за отождествления себя с мужчиной или женщиной и из-за привязанности к противоположному полу. И кроме того, все эти наслаждения, даже самые большие и сильные, имеют конец, они приводят к разочарованию, поэтому мудрец не прельщается, и, как опять же говорит Господь Кришна в Бхагавад-гите 5.22, «Еги самспарша джабхога, дука йона яевате». То есть эти наслаждения, которые рождаются от самспарша, от прикосновения чувств с объектами, они являются дукха-йона. Дукха-йони – это причина страдания. То есть они порождают страдания. У них есть ади-анта-ванта. У них есть начало и есть конец. И поэтому настоящему разумные люди не наслаждаются такими наслаждениями. Ну и тем более, что кама – Господь Кришна в третьей главе, в конце третьей главы, он в множестве стихов, с 36 по 42, 7 стихов он посвящает тому, чтобы описать, что вожделение является самым большим врагом Гьяна-нашином, который убивает и знание, и реализацию человека. И он является самым большим врагом Кама-рупейна, Душ-пурейна, Аналейна-чараты. Огонь, который горит в сердце человека, его нужно погасить, убить этого врага. Ему нужно, наоборот, не подкладывать дрова, а убить его. Джаги шатрум, кама рупа дурасада. Поэтому вожделение и кама шастра, кама сутра – это тема, которая для трансценденталиста не самая лучшая тема для обсуждения. Не самая лучшее занятие, не самое лучшее занятие для трансценденталиста. Для человека, который идет по постепенному пути, может быть, ему стоит иногда пройти через это, но все равно он должен понимать, что он будет связан с разочарованием. Он встретится с разочарованием, точно так же, как Махараджа Яяти был неудовлетворен даже после тысячи лет наслаждения, даже после того, как один из сыновей дал ему молодость, чтобы он мог наслаждаться этим. Я не знаю, я встречал много раз у Шрилы Прабхупады, даже в лекциях и в утренних прогулках, в личных беседах, как Шрила Прабхупада часто говорит о том, что привязанность к половой жизни, и особенно Шрила Прабхупада использует слово, которое я боюсь даже здесь использовать, да, vagina, йони или половой орган женский. Шрила Прабхупада говорит, что люди, которые подобны животным, они идут и пытаются все время найти и думают только об этом. И Шрила Прабхупада в нескольких лекциях, в нескольких беседах говорит, что, к сожалению, даже наши ученики идут на поводу этого вожделения, и они думают не о Кришне, а о вагине. Очень жестокие и очень такие строгие, резкие слова Шрилы Прабхупады. Я знаю, по крайней мере, воспоминания двух учеников Шрилы Прабхупады, Ганга Нараяна Прабху и Бхакта Дас Прабху. Они вспоминали, что они были на лекции Шрилы Прабхупады, когда Шрила Прабхупада прямо в микрофон сказал, что либо вы служите Кришне, либо вы служите влагалищу. Вот так, прямым текстом. То есть Шрила Прабхупада беспокоило, что его ученики каким-то очень неподобающим образом привязываются к этим наслаждениям, и вместо того, чтобы служить Кришне, они думают о совершенно других, даже не других личностях, а других частях тел других личностей. И Шрила Прабхупада даже называл современную западную цивилизацию в 1977 году, он часто называл его Vagina Leaking Civilization. Поэтому для трансценденталиста это очень опасный путь. И думать, что Кама Шастра, раз она является какой-то там тантрической, описывает одну из Пурушар, то значит она полностью приемлема для всех. Совершенно нет. То есть наш путь — это путь Нивритти или Вайраги, Вайраги йоги. Именно поэтому трансценденталисты не уделяют внимания Кама-сутре. Но есть другая крайность. И эту крайность, почему я захотел поговорить об этом также, потому что я много раз, ну не так много, но несколько раз мне доводилось слышать, что это писание совершенно демоническое, неавторитетное, оно для людей в невежестве, и оно не ведическое вообще, это неправильно, что это ведическое. Нет. Кама-сутра — это совершенно ведическое писание. И она не только не для демонов, или не только для демонов. Она предназначена для людей, которые идут по пути Правити Марга. Для царей, прежде всего, которым было разрешено иметь много жен, наложниц, наслаждений, богатства и так далее. В самой Камасутре в самом начале сказано, что люди живут 100 лет, и этих 100 лет нужно разделить на три варги. То есть вначале нужно, это первая сутра из второй главы, 1.2.1. Шатаюрвай пурушо вибхаджа калам аньоньяну бадхам параспарасьяну пагхатакам триваргам севета. То есть 100 лет есть у человека, человек должен разделить эти 100 лет на практику дхармы, арти и камы. Ватсяина говорит, что он должен в детстве, балья видья грахана один артам, он должен обрести артху в том смысле, что он должен заработать знания и практиковать дхарму, которая, несомненно, является видья или знания, является дхармой также. В юности, и в молодости, в йоване, он должен следовать каме, то есть он имеет право выполнять свои желания. И ставире дхарма мокшанча. В старости или в зрелом возрасте он должен следовать дхарме и мокше. То есть пытаться обрести мокшу. Что интересно, очень интересный момент. Следующий, пятый сутре, 1.2.5. Прямо следующий. Он говорит: анитья тват аюшо ято пападам ва севета. Или же ва. Из-за того, что жизнь очень неопределенная. Анитья-тват, жизнь не вечная. Аюша, он не уверен, никто не уверен, что у нас есть 100 лет жизни. Поэтому человек должен на самом деле служить или выполнять все эти три варги тогда, когда есть необходимость. То есть он должен, другими словами, ятхопападам, когда предназначается выполнение этих разных варг. То есть, другими словами, человек не должен рассчитывать на то, что в старости я стану старым и буду заниматься дхармой и практиковать мокша садхану. Нет, этого может никогда не произойти. Это то, что говорит вот прямо здесь Ватсьяяна в самой Кама-сутре. То есть Кама-сутра предназначена была для людей, которые жили по 100 лет, имели большой, огромный запас сил, в том числе физических, огромный запас благочестия, времени также и могущества. Прежде всего, это было для кшатриев, царей, со множеством жен, наложниц, а также для нагар, или для жителей городов, которые вели светский образ жизни, для парней и девушек в городах, так сказать. Ватсьяяна, мы позже об этом поговорим, также еще упомянем, но Ватсьяяна упоминается как автор ведический в Нарада Пуране, там, где описано наслаждение царя Рукмангады с Могини, там упоминается Ватсьяяна. И Ватсьяяну также упоминает Панчатантра. Это сборник таких поучительных историй. Там также упоминает. То есть, если бы Ватсьяяна был каким-то автором демонического писания, в скобках, то его бы никто не упоминал из ариев, из тех, кто следует по пути, ведическому пути. Тем более, что Ватсьяяна сам говорит, что кама – это ниша из варги, дхарма намного важнее. Более того, в конце он говорит, что человек в конечном счете должен совладать со своими чувствами. История, если говорить про историю Кама-сутры, то Ватсьяяна описывает ее в самом начале. Он говорит, что Праджапати, Господь Брахма, создал жителей, первых жителей этой вселенной, Праджах-Сриштва, и он дал им садхану, или процессы для обретения трех варг, то есть дхармы, арты и каму. И он описал эти три варги в писании, которое состояло из Шатасахасрана Агры, из 100 тысяч адхьяй, глав. И из этого писания Ману, Свайамбхува Ману, провозгласил дхарму, или описал дхарму в отдельном писании, то есть в Ману Самхите. Брихаспати описал отдельно артху. Тогда как Нанди, бык Нанди, последователь слуга Господа Шивы, описал в тысячи глав, описал Кама-сутру. И современная Кама-сутра – это есть просто изложение, краткое изложение того, что описывал Нанди в тысячи глав. И что интересно, что Ватсьяяна, когда он говорит о том, каким варгам нужно служить, в какое время жизни, и он говорит, что лучше всего служить сразу всем, то есть не пренебрегать дхармой, не ожидая старости, потому что жизнь очень неопределенная. Он говорит дальше, что брахмачарьям эват авидья граханат, что человек до тех пор, пока он не получит знания, он должен соблюдать брахмачарию, он не имеет права делать то, что описывает Кама-сутра. То есть он должен соблюдать брахмачарию. И далее он описывает, почему, какой смысл описывать Кама-сутру, если здесь описано то, что, в принципе, естественно для всех. То есть все и так понимают, естественно испытывают желание Каму, вожделение, и идут по его стопам, на его поводу, и, в принципе, говорить о чем особо, о чем-то нет смысла. Ватсьяяна говорит, что дхарма, это 7-я сутра, 1.2.7, дхарма – это повиновение предписанием шастры. И шастра говорит о совершении каких-то жертвоприношений, например, которые обычно люди не имеют склонности естественной совершать. Почему? Потому что эти жертвоприношения дают что-то, что человек не испытывает сразу, они дают плоды потом. То есть то, что мы не делаем из естественных побуждений, и плоды, которых мы не видим. И шастра, с другой стороны, запрещает какие-то вещи, которые мы имеем естественную склонность совершать. Например, Ватсьяяна интересно говорит, что одной из таких склонностей является есть мясо. Да. Мамса бхакшана. Люди склонны, естественно, есть мясо. Или могут быть склонны. В Манусамите тоже есть такой подобный стих. Мамса бхакшана. Но для того, чтобы ограничить это, потому что это грех, создается дхарма шастра или просто шастра. То же самое касается и камы. У нас есть естественное желание удовлетворять свои чувства, но для того, чтобы это не было греховным полностью, от начала до конца, необходимо писание, которое будет говорить о том, как это делать. И что интересно, что он определяет каму, это 1.2.11, не просто как какие-то половые наслаждения, не только. Он говорит, что кама – это шротра твак чакшур джигва гранана атма самьюктена манаса дхиштитана свешу свешу вишаеш вану кульята правритти – кама. Кама – это наслаждение или склонность анукульята, которая не противоречит интересам души, атма-самьюктана, то есть она не противоречит интересам души и не противоречит дхарме, склонность наслаждаться объектами пяти чувств, то есть слушанием или ухом, кожей, глазами, языком и носом. Вот наслаждаться этими пятью видами чувств. То есть это наслаждение, которое мы испытываем при помощи чувств, это и есть чувственное наслаждение, которое... Бхагават Шастра осуждает. Так сильно осуждает. И в 1.2.14 он говорит, что когда Дхарма, Арта и Кама взяты вместе, каждое предыдущее лучше, чем каждое последующее. То есть Дхарма лучше, чем Арта, и Арта лучше, чем Кама. Мы видим также, что эта тема, которая описана в этом писании, Кама-шастре, она также предназначалась для очень такого интересного, интересной категории людей, которые также у многих преданных даже возникают недоумения и вопросы, как это может быть. Но что мы видим описание этих людей в Бхагаватам? Это вешьи, или куртизанки, или проститутки. И мы видим, что даже в Двараке, в описании Двараки, из первой песни Бхагаватам, например, 1.11.19, описание того, как жители Двараки встречали Кришну, там описаны проститутки. Или история Пингалы из 11 песни, мы знаем, что она была вешьей, то есть она ждала клиента, и потом в конце она разочаровалась. То есть в ведическом обществе были даже такие сословия. Хотя, конечно, вешьи... В Двараке, как Шрила Прабхупада пишет в том комментарии 1.11.19, что они были даже чистыми преданными Господу, потому что у них не было сильное влечение к Господу. Понятно, что вещи в Двараке – это совершенно особые личности, которые видели Господа и общались с Ним. Но, тем не менее, в ведическом обществе была такая категория людей. Это было. Мы не можем сказать, что этого вообще не было. Но, тем не менее, несмотря на то, что они были, вот насколько ведическая культура, она... всеохватывающе. Несмотря на то, что они были, у них был свой кодекс чести, свои поведения, свои правила, тем не менее, они все равно считались греховными. Они все равно, эта профессия считалась греховным, и она не уважалась в обществе. Их называли асати, то есть неправедная, неверная, пумщали, та, что идет, переходит от одного мужчины к другому, и так далее. Это что-то подобное тому, как в обществе ведическом были чандалы, например. Мы видим даже в Бхагаватам также описание чандалов. Махараджа Рантидеви пришел чандал, окруженный собаками и так далее. Но никто не считал их уважаемыми людьми. Они были как бы в обществе, хотя они были антиджа, они жили за пределами общества. Тем не менее, они были, существовали. Поэтому то, что Кама-шастра описывает вожделение, даже такие наслаждения, это еще не значит, что за них не будет потом, что они не являются греховными, что они полностью свободны от греха. Они менее греховны в том смысле, что они по крайней мере, обузданное какими-то утверждениями из Писания. Это подобно тому, как Махараджа Пратина Барги строго следовал указаниям шастры, убивал животных для жертвоприношения, но Нарада Муни ему показал этих животных, которых хотели его наказать. То есть Пратина Барги строго следовал шастре, тем не менее он не избавлялся от греха, он был греховным. Но, по крайней мере, он избавлялся от более сильного греха. Он не убивал животных просто по своей прихоти, как люди делают сейчас на бойнях, на мясокомбинатах. И поэтому Ману Самхита 5.56 говорит этот знаменитый стих «Намам сабхакшане дошо, намади начамайтуне, правритти реша бхутанам, невриттисту махапала». Он говорит, что нету греха просто само по себе, если там кто-то ест мясо или пьет опьяняющие напитки или занимается сексом. Потому что это естественное влечение каждого обусловленного существа. Тем не менее, он добавляет, не вритисту махапхала. Но если человек отворачивается, не совершает этого, если он отказывается от этих вещей, он обретает величайший плод. То есть, то, что человек делает это, он грешит. Но, по крайней мере, он делает это, грешит в рамках каких-то определенных рамках священных писаний. Но если человек отказывается даже от этих совершения небольшого греха в рамках священных писаний, пусть даже, он обретает величайший плод. И поэтому та же самая Кама-сутра 2.7.33, она признает, что если человек погружается в каму, то он может как лошадь, там говорится, как лошадь, которая полностью в полном галопе, она ослепляется энергией своей же страсти, и поэтому она может не обратить внимания на какие-то преграды или на ямы на своем пути и упасть, и разбиться. Точно так же люди, которые слишком сильно поддаются страсти, любовники, которые поддаются страсти, настолько сильно могут поддаться ей, чтобы полностью ослепнуть и не обратить внимания на опасность. И там Ватсьяяна употребляет такие слова, как «вегаандо», то есть опьяненный своим побуждением, своей страстью. «Рагаандо», то есть опьяненный своей страстью. «Чандавего», очень сильное побуждение. «Вега» — это то же самое, что есть в первом стихе Упадешамбиты. «Вачовега», «Манасах», «Кродавега», то есть побуждение, очень сильное побуждение. Человек может ослепнуть, просто ослепнуть от этой камы. Васяйна предупреждает. И, несомненно, это ослепление – это большой контраст с тем, что, чего хотят достичь трансценденталисты. То есть мы все часто говорим «Ом агьяна тимиранда ся агьянанджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай ши гураве намага». То есть духовный учитель открыл мне глаза. Мы хотим, наоборот, открыть глаза, а не ослепнуть от вожделения. Поэтому нужно еще раз подумать, прежде чем поддаваться даже описаниям из Кама-сутры. Сам Ватсьяяна говорит, что то, что описано в Кама-сутре, на сарвада, на сарвасу, прайога, сам прайогика, 2.7.35, он говорит, что не всегда все эти описания подходят для всех людей, для всех времен. Их нужно использовать только в определенное конкретное время, в определенных странах, местах и для определенных людей. То есть это не все подходит всем. И более того, в самом конце своей Кама-сутры Ватсьяяна пишет, это седьмая глава, седьмая, точнее, часть, первая глава, он пишет, что я написал этот трактат по Каме, прочитав предыдущие трактаты, предыдущих авторов, которые описали это до меня. И человек, который поймет или вооружиться принципами, которые описаны в этой науке Кама-шастры, он будет понимать, как правильно следовать дхарме, арте и каме, то есть он поймет, что нужно следовать дхарме, арте и каме, и он не просто будет действовать под влиянием своего собственного желания. Нача рага от правартате. То есть, другими словами, Ватсьяяна в самом конце Кама-сутры говорит, что хотя я все это описал, но на самом деле человек должен понять, что это все нужно человеку только лишь для того, чтобы он в конце концов от этого отказался. То есть, он не должен действовать по своему собственному желанию. Что касается каких-то необычных практик, которые были описаны мною в наслаждениях, я сразу после того, как я их описал Таданантарам, я сразу же запретил их. Очень интересное утверждение. Это 7.1.54. Адхикара Вашаду Укта Ечитра Рагавардана. Рагавардана – это также то, что сейчас называется усилением раги, афродизиаки. То есть разные средства, которые усиливают каму, вожделение. И Ватсяяна, хотя он это описал, он говорит, Таданантарам Атраева Те Ятна Двиниварита. Я сразу же, очень с большими усилиями, Ятна, я с большими усилиями отвратил людей, то есть отвернул людей от них, чтобы люди не следовали их, я сразу же запретил. В самом конце уже, в заключающих стихах Камасутры, Ватсяяна пишет немножко о себе также. И что интересно, это то, что все обращают внимание на это, что Ватсяяна говорит, что я написал эту шастру, прочитав и обдумав предыдущие работы, прежде всего работы там Бабхравьи и других древних авторов. И я написал ее, Ватсяяна, написал ее, ведя жизнь брахмачарьи. Тадета брахмачарьина. Очень интересно. Я написал ее, ведя жизнь брахмачарьи, паренача самадхина. И, будучи в полном самадхи, медитации, пара – это Господь, Высшее, параматма. То есть, обсуждая или будучи в самадхи на Верховном Господе, я написал эту Кама-шастру. И, что интересно, он говорит, «Вигитам лока ятраартхам». Я написал ее только для того, чтобы люди воспользовались ею как нужно, ятраартхам. Нарага артосья сам видхи. Ее ни в коем случае не нужно использовать для того, чтобы просто удовлетворять свои желания. Это последние слова Камасутры. То есть, другими словами, Ватсяяна, хотя он написал это произведение, он сам говорит, что я был брахмачари. Более того, я не был ослеплен камой, я был поглощен в самадхи. Это также очень, очень интересно. И он говорит, что его писание ни в коем случае не нужно использовать для того, чтобы просто наслаждать свои чувства. Просто использовать это для наслаждения своих чувств. И в 58 стихе он говорит, что человек, который познал дхарму, арту и каму, должен обрести контроль над своими чувствами. И он обретает контроль над своими чувствами. Бхават ява джитендрия. То есть конечный плод все-таки идти на поводу своих чувств. Не думать, что раз Камасутра описывает наслаждение чувств, нужно наслаждаться и все. Нет, конечный итог это джитендрия. Но здесь возникает другой вопрос. Когда это наступит, если мы идем по пути Праврити Марга? Лучше сразу попытаться стать джитендрией, даже не вовлекаясь, как Шрила Прабхупада говорит в комментарии, описывая смежную, подобную тему в третьей главе Бхагавад-гиты, он говорит, что хотя шастра разрешает какие-то наслаждения, даже на царской дороге, даже на ровной дороге бывают аварии. То, что шастра разрешает, не запрещает это еще не значит, что нужно вооружиться этим и все, взять это на вооружение и погрузиться в это. Это заключительные слова Кама-сутра, Кама-шастра. Поэтому у трансценденталистов нет адхикары для Кама-сутры. Они не являются адхикари. У них адхикара выше, для более высоких, для Мокша-шастр, для Дхарма-шастр, для, в конечном итоге для Према-шастр, для Бхагават-шастр. Она не может, Кама-сутра не может дать высшего блага, но только сиюминутное наслаждение. Кама, имеется в виду, описано то, что описано в Кама-сутре. То вожделение, то наслаждение, которое описано в Кама-сутре, не может дать высшего блага. Только сиюминутное наслаждение, и потом воспоминания о нем, и неудовлетворенность, разочарованность. И более того, эти наслаждения могут лишить человека запаса пунья, который человек растрачивает на эти наслаждения. Что интересно, еще одно возражение против Кама-сутры для трансценденталистов, прежде всего для вайшнавов, То есть это, как мы уже говорили, это не описание для демонов, это ведическое описание. Но просто для него есть свои адхикари. И вайшнавы – это не адхикари для Кама-сутры. Почему? Потому что эти наслаждения не дают возможности потом не испытывать пуруша-викару. Это очень интересный термин, который Джива Госвами употребляет в самом конце Бхакти Сандарби. Когда он комментирует стих «Викриди там в Раджавадху Беридамча Вишнава». Это стих из Раса Лилы, из Раса Панчадья, из Бхагаватам, 10-й песни, в котором сказано, что если человек будет слушать развлечения Господа Кришны с гопи, то он избавится от хридрога камам, апагиноти дурам. Он избавится от вожделения, он привяжется к Господу. И Джива Госвами комментируя этот стих, он говорит, что об этих рагасья лилах, то есть об очень сокровенных играх Господа Кришны с гопи, не нужно слушать, неправильно слушать тому человеку, который испытывает пауруша викара, ват индрияй, но пасья. Человек не должен поклоняться этим описаниям, если он испытывает беспокойство в своем теле. Когда он слышит о них, например, эти описания, когда он читает о них, и он чувствует, как его тело возбуждается. В теле происходят какие-то реакции, химические реакции, выделяются гормоны, и человек меряет это, другими словами, эти истории на себя. Он не должен слушать об этом, об этих сокровенных историях, о любовных играх Господа Кришны с гопи. И если человек долгое время провел даже наслаждения, которые описаны в Кама-сутре, то эти наслаждения потом отодвинут его адхикар для слушания сокровенных лил. То есть, другими словами, ему будет сложнее избавиться от этой пуруша-викары, пауруша-викары. Его тело будет испытывать эти изменения, викара, эти гормоны будут выделяться. И поэтому человек, отодвигая своими наслаждениями, он отодвигает свою адхикару для рага-ноги. Потому что секс намертво привязывает душу и ум, и сознание к телу и отождествляет с наслаждением этим телом. То есть мы видим, что при помощи этого тела можно извлечь очень сильное наслаждение, концентрированное наслаждение. И мы намертво привязываемся к этим наслаждениям, к своему телу и к телу противоположного пола. Но при этом мы сложнее привязываемся к лилам Кришны. И под конец я хотел закончить уже эту тему. Под конец я хотел еще сказать одно соображение, почему вайшнав не интересует Кама-сутра. Потому что вайшнав считает, что только Кришна Пурушоттама. То есть наслаждающийся – это только Господь Кришна. И только Кришна вправе наслаждаться противоположным полом, в частности, любовными отношениями. Вайшнав же считает, что он не вправе наслаждаться тем, что предназначено для Кришны, даже если оно выделено ему, как жена или муж. Только Кришна наслаждается всеми девушками. Он Нагара, он настоящий Нагара, любовник из города. Поэтому Кришне очень подобает наслаждаться в соответствии с Кама-сутрой. То есть он может себе это позволить, и он должен себе это позволять. И именно поэтому это также доказательство того, что Ватсьяйана и Кама-сутра – это совершенно ведическое писание, но просто не для нас, а для Кришны. Я также хочу сказать, что наши ачарьи упоминают Ватсьяйану, они цитируют его и цитируют Кама-сутру. Например, Прабхудананда Сарасвати в своем комментарии Гита Говинди, который описывает как раз любовное развлечение Господа Кришны с гопи, он цитирует Ватсьяйану, нашу Кама-сутру и также несколько других работ по Кама-шастре, которые менее известны. Джива Госвами цитирует Ватсьяйану в Гопалчампу. Он цитирует, он как бы, не как бы, а он записывает слова самой Шримати Радхарани, которые обращаются к гопи, к Кришне в конечном итоге. И она упоминает Ватсьяйану. То есть она говорит о любовных развлечениях, и она упоминает Ватсьяйану. Вишна Чакраварти Такур в своей Кришна Бхаванамрита Махакавья, в своей Сурата Катамрите и в своем комментарии к Шримад Бхагаватам 3.23.11, 4.11.22, 11.14.10, он упоминает Ватсьяйану и Кама-сутру. Так что Ватсьяйана – это ведический мудрец, который просто описал Дхарма-шастру. Тогда как в комментарии к 11.14.29 и Шридхар с вами, и Вишна Чакраварти Такур упоминают Ватсьяяну, но они говорят, что его нужно отбросить. Его Кама-шастру, Кама-сутру, путь Камы, Кама-маргу нужно отбросить. Почему? Потому что в этом стихе Господь Кришна говорит Удаве: «Стринам стри сангинам сангам тяктва дурата атмаван, кшеме вивикта асина шчинтаен мам атандрита». Господь Кришна говорит Удаве, что исполнившись уверенности, целеустремленности, человек должен атандрита, то есть лишенный лени буквально, человек должен полностью оставить общение с женщинами, с тринам, и с теми, кто близко общаются с женщинами. Сидя в уединенном, защищенном месте, человек должен сосредоточить свой ум на мне с большими усилиями. И комментируя этот стих, Шридхара с вами и Вишна Чакраварти Такур говорят, что в частности, вишешата, ватсьяянадьюкта кама марга паритьяджа. В частности, отвержение заслуживает путь камы, который описан Ватсьяяной и другими мудрецами. То есть это не для садхак, то, что описывает Ватсьяяна. То есть это глава о бхакти-йоге, 14 глава 11 песни, и Кришна просит Удава отречься от кама-марга. Хотя в описаниях ачарьев Кришна и Шримати Радхарани цитируют Ватсьяяну и кама-шастру. Это для них, но это не для нас. На этом мы уже на сегодня закончим наше обсуждение четырех пурушарт, и в частности кама-шастры. И главный вывод, который мы должны сделать из этого, это то, что из трех варг, три варга, то есть дхарма, артха и кама, самой сильной, самой важной, самым большим приоритетом обладает дхарма, тогда как кама обладает самым низким, самым слабым приоритетом. Ее нужно отвергать, особенно в тех случаях, когда она противоречит дхарме и каме. И к этому вопросу, как я уже говорил, мы еще раз вернемся в нашем обсуждении того, что такое дхарма вирудха бутешу кама, что такое половая жизнь, которая не противоречит дхарме. Но об этом позже, когда мы будем говорить о гарбхадхана самскаре. На сегодня все. Большое спасибо за ваше внимание, терпение. И простите, пожалуйста, за то, что сегодня мы обсуждали такие, может быть, даже подробностями, такие узкоспециальные, даже пикантные темы. Но мне кажется, об этом также нужно хотя бы один раз в жизни сказать или услышать. Хари Кришна, вся слава Шриле Прабхупаде, Шри Кришна Бхагаван ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.